А ведь с этими людьми мне в самом скором времени идти в бой. Авианосец завис всего в нескольких десятках метров от борта бродяжника. Швартовочные команды обоих кораблей, обмениваясь какими-то своими загадочными знаками, принялись за работу. И вот уже натянуты несколько трапов. Один для летунов, поуже и с высокими натяжными перилами. И пару грузовых, чтобы транспортировать по ним аэропланы. Я заметил, что ласточку оставили на борту бродяжника. Значит, уже списали мой аэроплан в расход. Теперь на запчасти разберут. Я понимал, что в воздух превратившуюся в полную рухлядь машину уже не поднять. И все-таки как-то неприятно было видеть ее одиноко стоящей на палубе, пока мимо к трапам катит сильно поврежденные аэропланы. Я отвернулся и ступил на металлический настил трапа, конечно же, не держась за натянутые перила. Безразгонники, настоящие, а не переделанные из обычных аэропланов, выглядели совершенно не похожими на летательные аппараты. По крайней мере, на те, что приходилось видеть раньше. Они больше напоминали новомодные автомобили, только на трех колесах, как у обычного аэроплана. Похожесть усиливала форма фюзеляжа и прямоугольная решетка радиатора. На иных даже щегольские фигурки имелись. Конечно же, как и аэропланы, летуны расписывали свои боевые машины как могли. Обнаженные девушки. Смерть с косой. Карточные колоды. Молнии. И бог его знает что еще. Машины, на которых предстояло лететь в бой нам, был выкрашены в нейтрально-голубой цвет. Он якобы помогал фюзеляжу аэроплана сливаться с небом. Глупости и предрассудки, конечно, но традиция осталась с первых месяцев войны. Так, господа летуны, выкатился нам навстречу невысокий человек в летной куртке и безразмерных шароварах, заправленных в ботинки. Это будут ваши машины. Но для начала вам надо представиться начальнику летной части нашего замечательного корабля. Из вас сформируют эскадрильи, и только после этого вы сможете подняться в небо. Времени на эту ерунду нет, отрезал смутно знакомый, стоящий рядом со мной. Верно, поддержал его кто-то из пилотов, державшихся отдельной от нас группой. Мы только из боя, и нам надо как можно скорее вернуться в небо. Там сейчас слишком жарко, но без этого нельзя. Попытался отстоять свою позицию толстяк. Должен же быть порядок. Послушайте, шагнул я к нему. Знаете, как в подобных случаях поступали во время войны? И как же? Заинтересовался толстяк. Очень просто. Считали летунов и формировали эскадрильи уже после возвращения. А как же быть с аэропланами? Не понял толстяк. Спишите в расход вместе с летунами. Ответ был жестким, как и все на войне. Хватит уже болтать. Вспылил летун из державшихся обособленно. Аэропланы к вылету готовы. Толстяк нервно кивнул, пулеметы заряжены. Новый кивок. Значит, разбираем их, братва. По машинам. Он, похоже, был заводилой у летунов. Неформальным лидером, или кем-то вроде него. А может, и командиром эскадрильи. Но его слов послушались словно команды. Летуны бросились к безразгонникам, заскакивая в ближайшие к ним машины. Ты ведущий или ведомый? Обратился ко мне этот смутно знакомый. Был ведущим, ответил я, но привык давно уже один летать. Тогда я буду прикрывать тебе спину, подмигнул мне летун. Бери машину. И, в небо. Оно с нами, кивнул я. И вот уже мы стартуем с палубы. Матросы-аэронавты машут длинными зелеными фонарями, давая нам разрешение на взлет. Где-то за спиной остается толстяк, не видевший по-настоящему ни неба, ни войны. Зато очень любящий порядок. Он глядит нам вслед. Наверное, мы далеко не первые нарушители его любимого порядка. Все мы летуны, по его мнению, такие. Одни сплошные нарушители. Глава 4. Аэропланы летели через тучи к месту сражения. В этот раз не было у меня ни карт, ни заданий. Надо только следовать за машинами новоявленных товарищей. Они приведут меня к полю боя. В воздухе летуны больше не держались отдельно от нас со знакомым. Теперь мы одна команда. Да и все равно, в сражении разобьемся на пары. Руки сами собой проделывали привычные операции. Голова даже не особенно подключалась к этому процессу. Они помнили, слишком хорошо помнили. За годы войны им приходилось часто проверять спаренные пулеметы на капоте, пощелкивать пальцами по приборам, а то вдруг стрелку заклинило, поправлять зеркальце заднего вида, ловя в него аэроплан ведомого. Но вот среди туч уже можно разглядеть громады воздушных кораблей, вспышки орудийных залпов. А вот и струй пара таких размеров, что видно даже со столь внушительного расстояния. Значит, скоро враги, и схватка начнется через считанные минуты. Словно подтверждая мои мысли, единый строй рассыпается на пары. По боевому расписанию, не знаю уж кем разработанному и утвержденному, аэропланы расходятся в разные стороны. Я увожу свой влево, мельком кидаю взгляд в зеркальце. Там маячит ставшая знакомой решетка радиатора. Залпы громадных орудий воздушных кораблей оглушают, но уже через них уже слышен нарастающий стрекот пулеметов. А спустя мгновение мы врываемся в воздушный бой. И я понимаю, что снова оказался в по-настоящему родной стихии. По небу метались аэропланы. Отличить своих от врагов было очень просто. Выкрашенные в черный цвет со скрещенными молниями и пёсьей головой на фюзеляже и крыльях аэропланы Блицкрига. Среди пиратов Буковски и китобоев царила в этом плане полная анархия. Может, имелись значки, позволяющие знающим людям различать их, но я-то в них не разбирался. Да и не было мне в том особой нужды. Я прошелся, уже не глядя в зеркальце. Выпустил короткую очередь. В 6 патронов. Из каждого ствола. Пули вспыхивают огненными дорожками. Фосфорные. Вспарывает крыло ближайшего блицкриговского аэроплана. Он рушится с неба вниз, объятый клубами черного дыма. Готов. Бросаю аэроплан в сторону, уходя от столкновения с потерявшей управление машиной. Те, кто преследовал его, обрушиваются на меня. 3 блицкриговца палят в белый свет, как в медяшку. Вот сейчас проверим смутно знакомого летуна. Я увожу аэроплан, даже не знаю, как называется эта модель, еще дальше, подставляя врагов под пулеметы ведомого. Тот не сплоховал. Его пулеметы тут же стучат часто и беспощадно. Краем глаза я вижу, как от попаданий в капот вспыхивает двигатель летящего первым блицкриговца. Он просто не успевает ничего сделать. Этот покойник, ведомый, уводит свою машину в другую сторону. Я легко разгадал его маневр. Безразгонники легко набирают высоту, куда быстрее обычных аэропланов. Это я понял за 2 недавних вылета. Тем более, что теперь у меня была не переделка старой ласточки, а полноценный безразгонник. Мы с ведомым обрушиваемся на 2 оставшихся блицкриговцев с флангов. Длинные очереди фосфорными пулями поджигают фюзеляжи. Один сразу валится с небес, второй же продолжает лететь, плавно снижаясь. Пилота его задело только краем. Он сидит в кабине, откинувшись на сиденье, и кажется просто уснувшим. Крови от зажигательных патронов немного. Вновь выстроившись привычным порядком летной поры, мы отправляемся дальше. Мешанину воздушного боя не зря называют собачьей свалкой. Порой не понять, где свой, где чужой. Даже несмотря на яркую раскраску и эмблемы на крыльях и фюзеляже. А уж когда драка идет в непосредственной близости от кораблей, тут уж только успевай рулить. Зенитные установки врага чертят небо бесконечными очередями зажигательных патронов. К ним лучше просто не приближаться. 2 мы с ведомым вываливались из свалки, уходя на высоту, недоступную большинству аэропланов Блицкрига. Быстрые взгляды вниз, на безумную картину сражения внизу. Обмен жестами, знакомыми нам обоим еще с войны, и снова в бой. Помогаем летуну на расписанном белыми звездами аэроплане, на хвосте у которого висят 3 врага. Он потерял своего ведомого, и теперь ему приходится вертеться, будто грешнику на сковороде, уводя машину от многочисленных очередей. Мы с ведомым нарушаем построение пары. Он выравнивает свой аэроплан с моим, и мы оба атакуем блицкриговцев. У первого вспыхивает хвост. Он уводит машину из-под обстрела. Второму везет меньше. Уйти он не успевает. Зажигательные пули прошивают двигатель его аэроплана. Маленькие язычки пламени мгновенно разгораются, а через секунду весь нос объят пламенем. Но третий добирается таки до жертвы. Длинная очередь буквально срезает укороченное крыло расписанного белыми звездами безразгонника. Тот теряет управление, сваливается в неуправляемый штопор, и уже никакой антиграф его не спасет. И то, как мы в 4 ствола разобрали на запчасти прикончившего его блицкриговца, он вряд ли увидел. Мы с ведомым снова уходим на высоту. Он показывает мне открытую ладонь. Значит, патронов у него больше нет. Я мельком глянул на шкалу, показывающую мой запас. Оказалось, что и у меня их почти не осталось. Я ткнул оттопыренным большим пальцем назад. Возвращаемся. Ведомый кивнул. Мы развернули аэропланы в сторону, откуда прилетели. Надо было торопиться. Вылетов таких, как этот, у нас сегодня будет явно не один. Мы опустились на палубу авианосца. Даже из машин выбираться не стали. Техники мгновенно облепили их. Принялись менять батареи. На полноценную зарядку времени не было, как всегда. Другие быстро вынимают опустевшие цинки с пулеметными лентами. Ставят на их место полные. Дыры в корпусе есть. Поинтересовался я у старшего авиамеханика. Он только что закончил внимательный осмотр моего безразгонника. «Немного», — ответил тот. «Металл хорошо держит даже фосфорные пули. Только тогда я понял, что фюзеляж моего аэроплана обшит листами тонкой жести. Выходит, зажигательные патроны ему, на самом деле, не так страшны. Славные машины, все-таки, безразгонники. Трижды мы возвращались на палубу авианосца, и каждый следующий вылет мне давался все тяжелее. Несмотря на антиграв, аэроплан становился, казалось, тяжелее с каждой минутой. Руки болели, спина затекла, глаза слезились от напряжения, несмотря на отличные очки. Я выиграл их в лотерее после смерти богатого пилота-аристократа. Их желтоватые стекла ничуть не потускнели за прошедшие годы и отлично защищали от солнечных бликов. Да и в сером мареве туч через них было куда лучше видно. Вот только теперь не помогали и они. Я буквально вывалился из кабины, сполз по борту аэроплана. Ноги просто отказывались держать нас. Мой ведомый выглядел и чувствовал себя ничуть не лучше моего. На ногах ему помогали держаться двое техников, на их плечах он буквально висел. К нам подкатился толстяк в летной куртке. Он так и не сумел запрячь нас ни в какую эскадрилью. Мы опускали аэропланы на палубу, заряжали их, заправляли пулеметы свежими лентами и отправлялись в небо. «Вам выделена каюта», — сообщил нам сведомым толстяк. «Полтора часа на отдых. За это время ваши аэропланы приведут в порядок, а то механики уже у меня на плечах висят. Говорят, что ваши машины развалятся, если их еще хоть раз без хотя бы небольшого ремонта отправить в небо». «Сразу видно», — устало усмехнулся я, все же находя в себе силы встать и поднимая очки на лоб, что они ни разу не воевали. «Машины выработали моторесурс на несколько месяцев вперед», — вспылил старший механик, без особых церемоний подхвативший меня и буквально волокущий на себе. «И, кстати, вы-то сами, господин Летун, воевали. Я что, так молодо выгляжу?» Глянул на него я, хотя это и было довольно неудобно. Тот только половчее перехватил меня, будто я был мешком с картофелем, а не человеком. Однако дурацких вопросов больше не задавал, что меня искренне радовало. «Вам все равно нужен отдых», — говорил катящийся следом толстяк в летной куртке. «Ну, куда вам в таком виде в небо? Капитан Гвинода лично распорядился, чтобы вы отдохнули полтора часа». «Почему именно полтора часа?» — задал вопрос более проницательный мой ведомый. Толстяк замялся, даже с шага сбился. Потупил взор. И я понял, что он знает намного больше, чем хочет сказать нам. Однако все же решил, что врать открыто не стоит, раз уж его раскололи так быстро. «Дальняя разведка обнаружила целый авиаполк блицкриговских тяжелых аэропланов», — ответил он. «Торпедоносцы. Они заходят к нам во фланг. Капитан Гвинода выделил 15 летунов, которым предстоит им противостоять. Вы среди них. Торпедоносцы доберутся сюда примерно через 2,5 часа, не раньше. Вот вам и дали время на отдых. Торпедоносцы. Разработка, которая многим казалась абсурдной. Кому нужны большие аэропланы, если можно строить воздушные суда? Однако они оказались весьма дешевы в производстве. На деньги, ушедшие на постройку одного корвета, можно было построить эскадрилью тяжелых аэропланов. А по эффективности эскадрилья все-таки несколько превосходила один корабль. Они могли постоять за себя, благодаря мощному пулеметному вооружению. Выстроившись плотным ордером, тяжелые аэропланы вполне могли организовать плотную огневую завесу, через которую очень трудно было прорваться. И вот теперь целый полк тяжелых аэропланов, вооруженных тяжелыми торпедами, вскрывающими борта линкоров, готовился зайти к нам во фланг. Останавливать их придется нам. Надеюсь, что полтора часа отдыха хоть немного помогут. На фронте, конечно, приходилось и меньше спать, но тогда я, как бы банально это ни звучало, был моложе. Каюта была самой обычной. В подобных ей я прожил не один год. Две койки, низкий потолок, откидной столик и иллюминатор. Я быстро разделся и улегся спать. Терпеть не могу ложиться в одежде. Даже когда спать приходилось всего ничего, я тратил несколько минут на одевание и раздевание. Лучше уж вовсе не спать. Уснул я, наверное, еще раньше, чем голова моя коснулась подушки. Потому что даже отчаянного храпа моего ведомого не слышал. Потому что первым, что я услышал, проснувшись, были именно его переливы. Я сел на койке. Металлический пол неприятно холодил голые ступни. Да и вообще, в каюте было не слишком жарко. Я быстро оделся. Как раз, когда натягивал шлем, на койке заворочился ведомый. Зевая, он вылез из-под одеяла, почесал короткие волосы, взъерошив их. «Пора уже!» – протянул он. «Пора!» – кивнул я, указывая на хронометр над входом в каюту. Спустя секунду, в дверь уже деликатно, но громко стучали. Ведомый слез с койки, принялся быстро шнуровать ботинки. Я же крикнул, чтобы входили. Дверь в каюту мы запирать не стали. Хотя и я, и ведомый, по привычке спали с револьверами под подушкой. Точнее, это у меня был револьвер, а ведомый сейчас прятал в кобуру черной кожи здоровенный угловатый пистолетище. Я таких даже не видел, что-то новенькое. Из него, наверное, можно аэропланы сбивать. Дверь каюты распахнулась, на пороге стоял молодой матросик с усталым лицом. Видимо, ему спать не пришлось еще с самого начала боя, и потому нам он отчаянно завидовал. Быть может, именно его с товарищем каюту мы занимали. «Ваши аэропланы в ангаре», — сообщил он. «Техники готовят их к запуску». Я поблагодарил его, и мы с ведомым поспешили вслед за матросиком в тот самый ангар, о котором он говорил. По дороге я понял, что сон не хочет отпускать меня. Я отчаянно зевал всю дорогу. Очень хотелось закрыть глаза, веки будто свинцом налились. И потому в ангаре я первым делом направился не к аэропланам, а к открытому баку с водой. В него тонкой струйкой стекала ледяная вода с конденсатора влагоуловителя. Питьевой эта вода уж точно не была, ее использовали в основном для технических нужд. Я снял шлем и нырнул в бак головой, задержав дыхание. Вынырнул. Понял, что мало. Нырнул снова. И третий раз, для закрепления, шлем натянул прямо на мокрые волосы. Вот теперь можно отправляться в небо. Сна как не бывало. Я быстрыми шагами догнал ведомого, тот... Собственно, не сильно и торопился. Толстяк в летной куртке уже собрал вокруг себя летунов, которым скоро отправляться в небо. «Враг идет с небольшим опережением», — говорил он. «Кроме того, торпедоносцы прикрывают не только легкие аэропланы, но и корвет. Он маячит на границе залпа нашего главного калибра, сам огня не открывает. Все понятно. Теперь нам придется либо, очень сильно рискуя, лететь мимо него», подставляя себя под огонь его зенитных пулеметов, либо делать большой крюк, что очень сильно играет на руку тяжелым аэропланам. И самое неприятное, добавил толстяк, разведчики доложили, что видели на аэропланах прикрытие значки летающего цирка. Барон, прошелестело над нашими головами. Если ястреба и ятаганов ненавидели, то барона, просто боялись. Командир самой эффективной эскадрильи Неистрийского фронта. Они не перестали воевать даже после подписания перемирия. Как и Буковски, барон собрал своих летунов, чтобы стать наемниками. Теперь они убивали не ради славы или орденов, а за деньги. В каком-то смысле это было даже честнее. «Блицкригу продался», – прошептал ведомый. «На это мы не рассчитывали. А на турный таксис не грешишь», – глянул на него я. «Даже у почтарей не хватит денег на ястреба с ятаганами и на летающий цирк барона». Я только плечами пожал. Может быть, он был прав. Счетами почтовой компании я не интересовался, хотя, наверное, многие аудиторы готовы были за это душу продать. И все равно, остались бы, как говорят, с положительным балансом. Вот что такое мы впутались, спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Ответа, конечно, не получил. Ведомый даже плечами пожимать не стал. По машинам, выпалил один из летунов. «Быть может, тот же самый заводила или уже новый, высокого неба», — крикнул нам толстяк. «Не теряй его», — нестройным хором ответили мы. Толстяк махнул рукой. Техники засуетились сильнее обычного. Запели сирены. Замигали лампы. Внешняя стена ангара медленно начала расходиться. Бывшая десантная палуба была переделана под ангар для аэропланов. Я уже несколько раз встречался с таким. Мы забрались в свои машины. Когда я уже собирался запрыгнуть в кабину, меня поймал за рукав молоденький еще механик. «Там же холодно», — сказал он, — «а вы с мокрой головой». «Там», — махнул я рукой в сторону медленно расширяющейся серой полосы неба, — «будет так жарко, что я уж точно не простыну». Паренек, похоже, был не в курсе этой бородатой шутки фронтовых летунов. Он с недоумением уставился на меня. От пневмонии не умер еще ни один летун, усмехнулся я. Запрыгнув в кабину, я крикнул от винта. Хотя у безразгонника никакого винта не было. Наверное, скоро эта фраза станет ритуальной, а то и вовсе уйдет в прошлое. Двери ангара окончательно разошлись в стороны. Можно было взлетать. Аэропланы приподнялись на несколько сантиметров над полом ангара, и хоть нам никто не выдавал ордера или порядок вылета, один за другим покинули помещение, выстроились в небе и направились к новой схватке. На полной скорости, по широкой дуге обходя смутную тень вражеского корвета. Именно тогда мы столкнулись с новым зенитным вооружением Блицкрига. Не повезло тем, кто решил обогнуть корвет сверху, используя высокую скорость набора высоты, присущую безразгонникам. Мы с ведомым ушли налево, и нам было очень хорошо видна вся страшная картина. Лязг металла был слышен даже с большого расстояния. Стволы орудий, высунувшиеся из-за броневых щитов, были почти незаметны. Зато результат обстрела, очень даже. Как будто несколько десятков шутих выстрелили одновременно. Верхняя палуба корвета окуталась клубами пара и порохового дыма. В небо рванулись снаряды. Затем новый залп. И еще одна волна снарядов. Во время третьего залпа начали взрываться в небе первые снаряды. С глуховатыми хлопками расцветали в небе сероватые облачка. Шрапнель превращала аэропланы, летящие над корветом, в настоящее решето. Они разваливались прямо в воздухе. Град обломков посыпался прямо на верхнюю палубу. «Дьявол!» — вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы. А ведь самым основным маневром обхода воздушных судов всегда был именно подъем, чтобы заходить сверху на вражеские аэропланы. Раньше для борьбы с этим маневром использовали баллоны с газом, маневрировать среди которых почти невозможно. Теперь вот блицкриговцы придумали куда более эффективный метод. Но корвет остался позади. Впереди нас ждал враг, жестокий и опытный. Так что и оружие, и погибших не за грош товарищей, лучше пока забыть. Тем более, что я даже имен их не знал. Оставшиеся аэропланы выстроились боевым ордером. Летящий недалеко от меня пилот показал большим пальцем вверх. Я кивнул, мы начали набирать высоту. Остальные последовали примеру. Атаковать врага лучше все-таки с превосходящих высот. Если, конечно, у тебя нет плана неожиданной атаки, как у Александра. Примерно так же думал и барон. Наши эскадрильи налетели друг на друга, едва не столкнувшись в облаках, и грянул встречный бой. Аэропланы барона опередили торпедоносцы, чтобы первыми встретить нас. Я бросил машину влево. Летевший рядом пилот ушел со своим ведомым вправо. Не думая о том, попаду ли в кого, я нажал на гашетку. Среди туч замелькали очереди фосфорных пуль. Я прошел мимо раскрашенного самыми невероятными цветами, как это принято в летающем цирке аэроплана. Летун его помахал мне рукой. Шутник, будь он неладен. Оказывается, подлец отвлекал мое внимание, и это ему почти удалось. В последнюю секунду я успел бросить аэроплан вниз и влево, уходя от длинной очереди налетающего спереди врага. Надеюсь, ему достается от ведомого. Закрутив штопор, я повел аэроплан снова вверх, выбирая себе цель. Враг как будто почувствовал мое внимание. Ушел с линии огня, нырнул в облака. Я не стал гоняться за ним. Все же главной целью были именно торпедоносцы. Я поднял машину еще выше, не рискуя уходить в тучу. Слишком велик шанс наткнуться при выходе на врага, а то и схлопотать шальную очередь неизвестно от кого. А вот и тяжелые аэропланы. Здоровенные четырехмоторные машины с экипажем в 5-6 человек. Так и топорщатся пулеметными стволами вверх и вниз. И палят стрелки вовсю, чертя небо фосфорными пулями. Похоже, со времен войны они приобрели популярность. Подняв аэроплан еще выше, я бросил его в крутой пике, нацелившись на один из двигателей торпедоносца. Пулеметчик заметил меня, развернулся в своем гнезде в мою сторону. Но было поздно. Я заходил с той стороны, где он уже не успел меня достать. Длинной очередью из обоих стволов я хлестнул по двигателю. Тот мгновенно воспламенился. Широкие лопасти пропеллера замерли. Заодно язычки пламени побежали по внушительному деревянному крылу торпедоносца. Я ушел вниз. За спиной раздалась еще одна длинная очередь. Ведомый продолжал обрабатывать тяжелый аэроплан. Я уже собирался на второй заход по тому же противнику. Но меня перехватил наемник. Он вынырнул из облаков сбоку. Открыл ураганный огонь. Пули застучали по фюзеляжу, вспыхивая, но не причиняя вреда тонкому металлу. Я увел машину вверх, резко выключил тягу, давая аэроплану самому упасть на врага. Рухнул вертикально. Машина противника представляла собой идеальную мишень. Мне хватило одной очереди. Окутавшись пламенем, блицкриговец устремился к земле, сваливаясь в неуправляемый штопор. На скорости я проскочил мимо торпедоносца. Достать его я просто не успевал. А вот бортстрелки устроили на меня настоящую охоту. Мне очень не повезло угодить под перекрестный огонь сразу двух пулеметов. Выжав газ до упора, я закрутил штопор, лишь бы уйти хотя бы относительно целым. Пули снова застучали по фюзеляжу моего аэроплана. Он затрясся от многочисленных попаданий. А ведь живучая машина. Каким-то чудом мне удалось вырваться из-под перекрестного огня. И даже бой вести еще мог. А вот торпедоносец, как раз, нет. Ведомый буквально расстрелял пилота и бортстрелка из передней опарели. И теперь тяжелый аэроплан летел строго вперед, медленно заваливаясь на один борт. С той стороны, где мы разнесли его двигатели, я сделал ведомому знак возвращаться. Все же переоценил я живучесть моей машины. Что-то внутри нее ощутимо вибрировало. Да и звук мотора мне откровенно не нравился. Ведомый кивнул. И мы парой отправились в обратный путь. Капитан авианосца из частной армии Черного Буковски внимательно вглядывался в кипящие грозой и яростью облака. Как можно было летать там чему-то меньше корвета, он не понимал. Однако безумцы, которыми являлись летуны, умудрялись не только летать, но и драться в этой серой кипении, и убивать друг друга. Капитан слушал доклады офицеров. Те сыпались на него со всех сторон постоянно. Освоить такой объем информации он, конечно, не мог. Однако и нужды в этом не было, ведь обстановка менялась порой быстрее, чем офицеры успевали доложить. Грохотали орудия главного калибра авианосца. Они, конечно, были меньше, чем на линкорах и броненосцах, однако маневрирующему корвету Блицкрига хватило бы и пары попаданий. Он теперь стрелял в ответ, хотя как раз уж его снаряды никакого вреда авианосцу нанести не могли. Они просто отскакивали от брони. Боем связать пытаются, протянул старший артиллерист авианосца. Не только, покачал головой капитан, и не столько. Зашел к нам в борт и лупит по ангарам. Броне-то это нипочем, а вот каково придется аэропланам. Какие мысли по этому поводу? Обернулся он к старшим офицерам, стоящим тут же, на мостике. Да что тут думать, воскликнул артиллерист. Дать им бой. Подойти на полкилометра и ударить, как следует. Если только именно этого они не добиваются, заметил капитан. Но в противном случае, покачал головой отвечающий за летный состав офицер, у которого и должности-то толком не было. Он давно уже не садился в кабину аэроплана из-за травм, полученных еще до войны во время аварии. С тех пор он сильно располнел, но продолжал носить летную куртку и шарф. Мы ставим под угрозу все наши аэропланы, особенно те, что опускаются на верхнюю палубу. Они окажутся под обстрелом вражеских орудий малого калибра. К тому же, все мы видели, как работает их новая зенитная система. Остальным не нашлось, что сказать. Понятно, капитан снова обернулся к обзорному стеклу. Бездеятельными мы оставаться дальше не можем. Рулевой, маневр сближения с корветом врага. Открыть беглый огонь из главного калибра по корвету. Подготовить остальные орудия к беглому огню. Вытянутая громада авианосца медленно качнулась в сторону вражеского корвета. Тот огрызнулся из всех пушек. Однако боя не принял. Подался назад, сохраняя дистанцию и продолжая вести огонь. Авианосец продолжал преследование, набирая скорость. Более шустрый корвет отступал, но не уходил совсем. Дерфлингер прорвался, доложил офицер связи, сжимающий в кулаке телеграфную квитанцию. На всех парах идет к нам. Китобой пытались остановить его. Дважды брали на абордаж, но на борт у Дерфлингера чуть ли не бригада небесной пехоты Блицкрига. Китобоев выкидывали оба раза с большими потерями. Пилигрим и два фрегата сопровождения были вынуждены отступить под превосходящей огневой мощью врага. А что наши? Связаны боем на этом участке, доложил офицер службы наблюдения. Прикрыть нас никто не сможет. А тут еще этот корвет крутится, протянул артиллерист, и торпедоносцы. Да уж, взяли нас в оборот, нечего сказать. Не забывайте, напомнил всем капитан, мы не должны выигрывать этот бой. У нас другая цель. Это не нас связывают боем. Это мы связываем боем блицкриговцев. Условленного сигнала пока нет, заметил офицер связи. Ожидаем. Проклятый корвет отрезал нас от авианосца. Мы метались по небу, но его бортовые зенитки работали отлично. Подобраться к нашему кораблю возможности просто не было. Даже если обходить по самой широкой дуге. Верхняя палуба находилась под постоянным обстрелом корвета. Торпедоносцы же были все ближе. Первые машины уже маячили в непосредственной близости от кормы корвета. Да и наемничьи эскадрильи барона забывать не стоило. Мы носились по небу. Теперь нам приходилось экономить едва ли не каждый патрон. Слишком уж мало их оставалось в цинках. Очередей длиннее, чем в 3 патрона я старался не давать. Стук и вибрация в двигателе усилились. После еще нескольких попаданий пара листов жести отслоилась и теперь металлически звенела на ветру. А из многочисленных дыр в фюзеляже сочились струйки дыма. Каким бы живучим ни был мой безразгонник, долго мне в воздухе не продержаться. Ведомый нагнал меня, сравнял скорости наших аэропланов и показал пальцем вверх. Мы синхронно набрали высоту. Ведомый указал на вырвавшийся вперед торпедоносец. В этот момент как раз несколько наших аэропланов подожгли последний оставшийся двигатель, летящий в непосредственной близости от него машины. И тяжелый аэроплан, стремительно набирая скорость, начал падать. Так что выбранной целью противник остался один, без прикрытия. Ведомый похлопал по краям кабины. Значит, атакуем пилота. Странный выбор. Вот только ведомый не оставил мне выбора. Он бросил свой аэроплан в атаку, опережая меня. Что мне оставалось, кроме как последовать за ним? Мы сверху зашли на торпедоносец. Ведомый, хотя теперь он был уже ведущим, прошелся длинной очередью по кабине пилота и по передней аппарели. Я же атаковал оставшиеся аппарели. Зенитчики вскинулись в своих гнездах. Но было поздно. Я тоже не скупился на патроны, опустошая цинки. Черт с ним. Мне от чего-то казалось, что у моего ведомого родился некий безумный до гениальности план. Очереди заставили пулеметчиков замереть. Оба откинулись на спину, прошитые пулями. Пилот схватился за лицо, развороченное рикошетом. Между пальцев его обильно текла кровь. Почти одновременно мы проскочили мимо торпедоносца. Однако ведомый внезапно сильно затормозил. Если можно так сказать о маневре в небе, другого слова у меня просто не нашлось. Видимо, включил антиграф на полную мощность. Он выровнял скорость и высоту с неуправляемым торпедоносцем. И сделал нечто такое, что у меня просто волосы под шлемом дыбом встали. Такого не делали ни в одном воздушном цирке. Ни в шутовском, ни в бароновском. Ведомый отстегнул ремень безопасности, поставил ногу на край кабины. Подхватил пилота, молниеносным движением ножа перерезав его ремень, и буквально выкинул его за борт, а следом сам перепрыгнул на его место. И его, казалось, ничуть не пугала чудовищная высота. Одна ошибка, и лететь придется далеко. Один из стрелков аппарели вскинул голову. Несмотря на раны, он был еще жив. Ведомый хладнокровно вытащил свой здоровенный пистолет и парой выстрелов прикончил его. И после этого взялся за рычаги торпедоносца. Я кружил рядом, наблюдая за последовавшими событиями. Вдруг враг поймет, что произошло, хоть это и заняло считанные секунды, и атакует машину, которая теперь может причинить блицкриговцам очень много вреда. Как оказалось, делал я это не зря. Красный аэроплан, принадлежащий самому барону, налетел, словно коршун. Барона, вообще, часто сравнивали именно с этой хищной птицей. Не будь у меня безразгонника, я бы вряд ли осмелился атаковать его. Однако сейчас мне больше ничего не оставалось. Я атаковал снизу, не жалея оставшегося скудного запаса патронов. Фосфорные пули прошли мимо. Барон бросил свой красный альбатрос в сторону. Однако на меня переключаться не спешил. Понимал, что является главной целью. Пулеметы со щелчком замолчали. Все патроны вышли. Теперь мне оставался только таран. Ну, или хотя бы имитация. Выжав газ до упора, я направил машину прямо на аэроплан барона. В тот момент я и сам не знал, отверну ли в последний момент или же сумею довести дело до лобового тарана. Выжить при нем шансов почти нет у обеих сторон. Расстреливающий широкие крылья торпедоносца барон предпочел уйти в сторону. И следом обрушил огонь своих пулеметов на мой аэроплан. Мне пришлось крутиться даже быстрее, чем когда я попал под перекрестный огонь 2 зениток. Все же барон был настоящим асом. Мне до него было далеко. Я закрутил машину в бешеном штопоре. Это был опасный трюк, ведь аэроплан мой вполне мог развалиться от таких кунштюков. Резко сбросил скорость, пользуясь преимуществом безразгонника. Попытался пропустить альбатрос барона мимо, но тот не купился. По короткой дуге снова нагнал меня, поливая длинными очередями. Я закрутил отчаянную бочку, фосфорные пули мелькали то слева, то справа от моего аэроплана. Несколько даже врезались в фюзеляж. Дымный след, тянущийся за моей машиной, стал чернее и намного гуще. Стук двигателя окончательно слился с вибрацией в один неприятный, режущий ухо звук. Уйдя на высоту, недоступную альбатросу барона, я смог наблюдать всю картину атаки торпедоносца на вражеский корвет. Мой смутно знакомый пилот сумел подвести тяжелый аэроплан на расстоянии торпедной атаки и выпустил обе мощные торпеды разом. Здоровенные сигарообразные снаряды полетели вниз по диагонали, врезались в корму корвета. Взрыв разметал броню. Пламя объяло едва ли не половину корпуса воздушного корабля. Жирный черный дым потянулся за ним шлейфом. С опозданием грянули зенитные орудия корвета. Торпедоносец начал буквально разваливаться на части, разрываемый шрапнелью. О судьбе моего бывшего ведомого я не хотел думать. Я направил свой дребезжащий и разваливающийся безразгонник к авианосцу. Корвет в это время отчаянно боролся за жизнь. Объятый пламенем, он медленно терял небо. Ему уже было не до того, чтобы палить по пролетающим мимо аэропланам. Опустившись на верхнюю палубу, я тут же выскочил из кабины и был сильно удивлен тому, что техники крепит мой безразгонник к ней. «Что это значит?» – воскликнул я. «Там же бой идет!» «Хватит!» – махнул мне рукой старший механик. «Отвоевались мы. Выходим из боя. Сюда идет Дерфлингер. Нам против него не выстоять. Аэропланы еще могут задержать его», – настаивал я. «Не в Дерфлингере дело», – подошел ко мне толстяк в летной куртке. «Мы получили сигнал от Александера с вулкана. Посылка получена, можно уходить. Мы сделали свое дело», – он подошел и не сильно хлопнул меня по плечу. «Вы сделали свое дело, и сделали его отлично. У меня были силы только на то, чтобы кивнуть. А ведомый твой?» – спросил толстяк. Я кивнул в сторону медленно падающего корвета. Это он натворил, называл сумасшедшими китобоев, а сам такое учудил. Перескочил из своего аэроплана в торпедоносец и подорвал корвет. Толстяк в летной куртке недоверчиво покачал головой. Поверил ли он мне или нет, меня это не сильно волновало. Глава 5. Я лежал на траве и глядел в небо, закинув руки за голову и наслаждаясь теплом. В кратере чертова жерла найти траву было достаточно сложно. Это место мне показалось Илке. Она притащила меня сюда буквально за руку. Тут же плюхнулась на траву. «Это мое место», — с гордостью заявила она. «И только те, кому я разрешаю, приходят сюда. А что бывает с теми, кто приходит без твоего разрешения?» — поинтересовался я. «Я разрываю их на куски», — прорычала Силке, состроив уморительно зверскую рожицу, «и швыряю их на самое дно нашего кратера. Отец уже не раз говорил мне, что там уже слишком много костей лежит». Несмотря на мрачное настроение, я тогда не смог удержаться от смеха. Вот теперь, с милостивого разрешения дочери Бронда, я мог свободно валяться на траве и глядеть на небо, не рискуя при этом отправиться в виде разрозненных кусков на дно чертова жерла. Я ценил это одиночество. Даже Силке быстро перестала набиваться мне в спутники. Непосредственной и непоседливой пацанке было скучно со мной. Я ведь валился на спину, закидывал руки за голову и глядел в небо. И только сильный дождь мог прогнать меня. От слабого меня защищал небольшой карниз, нависающий над полянкой. С этими визитами я почти потерял чувство времени. И в тот день, когда ко мне пришел Бронт, я уже не мог сказать точно, сколько именно провел в гостях у китобоев. Бронт опустился на траву рядом со мной, вынул из-за пазухи одну за другой три бутылки без маркировки. Запечатаны они были сургучом. Я знал, что так запечатывали только уртскую казенную водку.